Глава 13. Добежав до края оврага, Огонек взглянул вниз на лагерь. Котенок тяжело дышал, подушечки его лап вымокли от росы и скользили, он принюхался, кроме него здесь никого не было. Значит, ему удастся переговорить со Щербатой до того, как остальные грозовые коты вернутся с совета. Оруженосец молча прыгнул на скалистый склон и стал осторожно пробираться по тенистому тоннелю. В лагере было тихо. Слышалось только приглушенное посапывание спящих грозовых котов. Огонек рысью пробежал на край поляны, где находилось гнездо Щербатой. Старая целительница лежала, свернувшись на своей маховой подстилке. «Щербатая!» — позвал Огонек громким шепотом. «Щербатая! Вставай! Дело важное!» Два оранжевых глаза открылись, сверкнув под луной. «Я не спала», — тихо сказала Щербатая. Говорила она действительно бодро. «Ты прямо с совета? Значит, ты все узнал». Кошка моргнула и отвернулась. «Ну что же, Звездолом сдержал свое слово». «Какое такое слово?» — растерялся Огонек. «Похоже, Щербатая знает о происходящем куда больше, чем остальные». «Благородный предводитель сумрачных котов поклялся, что выживет меня с территории любого племени», — сухо ответила Щербатая. «Что он обо мне говорил?» «Он предупредил, что пока мы укрываем у себя преступницу из его племени, наши котята будут в опасности. Он не назвал твоего имени, но наши коты догадались, кого он имеет в виду. Ты должна уйти, пока они не вернулись. Оставаться здесь опасно». «Хочешь сказать, они поверили Звездолому?» Щербатая прижала уши к голове и сердито замахала хвостом. «Ну да», — нетерпеливо ответил Огонек. «Частокол говорит, что от тебя надо ждать беды. Другие тоже опасаются, что ты сделаешь что-нибудь такое. Коготь собирается вернуться и... Я не знаю. Мне кажется, тебе лучше уйти, пока их еще нет». Вдали послышался сердитый кошачий мяв. Щербатая с трудом поднялась на негнущихся лапах. Огонек дружески потерся носом о ее бок, в его голове роем носились мысли. Наконец, не удержавшись, он спросил напрямик. «Что имел в виду Звездолом, когда говорил, чтобы мы не сводили глаз с наших котят? Ты правда способна на такое?» «На что такое?» «Навредить нашим котятам!» Щербатая в упор посмотрела на него. Ноздри ее дрожали от возмущения. «И ты так думаешь?» — спросила она. Огонек выдержал ее взгляд. «Я нет. Я не верю, что ты можешь обидеть котенка. Но почему Звездолом так сказал?» Грозовые коты приближались. В воздухе разливался запах агрессии и страха. Щербатая беспомощно огляделась по сторонам. «Беги!» — взмолился Огонек. Ее безопасность была для него важнее собственного любопытства. Но Щербатая не двигалась с места. Вдруг она посмотрела прямо на него. Взгляд ее больших глаз был неожиданно спокойным. «Огонек, ты веришь, что я невиновна? И с меня этого достаточно. И если мне веришь ты, то и другие тоже могут поверить. Надеюсь, синяя звезда выслушает меня. Никуда я не побегу, я слишком стара. Я останусь здесь и выполню волю твоего племени». Старая кошка глубоко вздохнула и тяжело осела на задние лапы. «Но как же коготь? Что если...» «Он упрям и знает, что имеет власть над другими котами племени. Его все уважают, но даже он должен подчиниться синей звезде». В зарослях у границы лагеря послышался шум. Огонек понял, что грозовые коты уже добрались до тоннеля. «Уходи, Огонек!» — зашипела Щербатая, показывая почерневшие клыки. «Ты сильно рискуешь, разговаривая со мной. Мне ты уже ничем не поможешь. Надейся на свою предводительницу, и пусть она решит, как со мной поступить». Огонек понял, что переубедить Щербатую ему не удастся. Он ткнулся носом в ее свалявшуюся шерсть и молча удалился в заросли папоротника. Но решил далеко не уходить, а посмотреть, что будет дальше. Из тоннеля стали появляться грозовые коты. Сначала синяя звезда и львиногриф, следом Белоснежка, которая сразу же побежала к детской, ее белый пушистый хвост подрагивал от волнения. Коготь и Частокол вышли на поляну плечом к плечу, морды их были хмурыми. За ними брели старейшины, последними появились Горелый и Клубок. Заметив товарищей, Огонек бросился им навстречу. «Ты сбежал предупредить Щербатую, верно?» — шепотом спросил его Клубок, когда Огонек подошел совсем близко. «Да», — признался тот, — «но она не ушла. Она верит, что синяя звезда поступит с ней по справедливости. Меня никто не искал, только мы», — ответил Горелый. Коты, оставшиеся в лагере, начали просыпаться. Должно быть, они почуяли в воздухе агрессию и услышали жесткие нотки в голосах вернувшихся с совета соплеменников. Грозовые коты повыскакивали из своих палаток на лужайку, высоко подняв дрожащие хвосты. «Что случилось?» — спросил воитель по имени Ветрогон. «Звездолом рассказал нам о преступнице, которая может навредить нашим котятам», — объяснила Синеглазка. «Наверняка это Щербатая, больше некому». В толпе послышались гневные возгласы. Кто-то завыл. «Тише!» — приказала синяя звезда и вскочила на скалу. Племя по привычке расселось перед ней. Вдруг пронзительный мяв заставил всех повернуть головы туда, где лежало поваленное дерево и где находилась палатка старейшин. Коготь и Частокол грубо выволакивали Щербатую из гнезда. Она упиралась и визжала, но они все-таки вытащили ее на поляну и вытолкнули на площадку перед скалой. Огонек почувствовал, что каждая жилка его тела дрожит от напряжения. Не думая, что делает, он присел на задние лапы, приготовившись броситься на защиту Щербатой. «Погоди, Огонек!» — раздался над его головой голос Клубка. «Пусть сначала синяя звезда разберется». «Что происходит?» — строго спросила предводительница, соскакивая со скалы и подходя к воителям. «Я не давала приказа нападать на нашу пленницу». Коготь и Частокол тут же отпустили Щербатую, та припала к земле и зашипела. Белоснежка вышла из детской и стала проталкиваться через толпу к скале. «Мы успели вовремя», — выдохнула она. «Котята живы». «Конечно, живы. А вы как думали?» — бросила синяя звезда. Белоснежка растерянно заморгала. «Но ты ведь должна изгнать Щербатую», — произнесла она, округлив синие глаза. «Изгнать?» — воскликнул Частокол, выпуская когти. «Да мы ее убить собираемся!» Синяя звезда взглянула на грозную морду Частокола и спросила его с ледяным спокойствием в голосе: «А что она сделала?» От волнения Огонек перестал дышать. «Ты же была на совете! Звездолом сказал, что она...» — начал Частокол. «Звездолом сказал только, что где-то в лесу бродит преступница», — заявила синяя звезда решительным голосом, не предвещавшим ничего хорошего. «Он не назвал Щербатую по имени. Наши котята живы-здоровы. Пока Щербатая в моем племени, никто не причинит ей вреда». Слова синей звезды были встречены всеобщим молчанием, и Огонек облегченно вздохнул. Щербатая взглянула на синюю звезду и в знак признательности прикрыла глаза. «Если надо, синяя звезда, я уйду». «В этом нет необходимости», — отвечала предводительница грозовых котов. «Ты ничего плохого не сделала. Здесь ты в безопасности». Предводительница посмотрела на соплеменников, обступивших Щербатую плотным кольцом, и заявила: «Пора поговорить о том, кто нам действительно угрожает, о звездоломе». Мы уже начали подготовку к нападению воинов племени теней. Необходимо продолжить строительство укреплений и чаще обходить дозором наши границы. Коты речного племени уступили часть своей территории сумрачным котам. Звездолому противостоит только наше племя. Толпа взволнованно загудела, и у Огонька от волнения по спине пробежали мурашки. «Так мы не уступим требованиям Звездолома?» — спросил Коготь. «Никогда прежде ни одно племя не отказывалось от своих территорий добровольно», — отвечала Синяя Звезда. «Котам всегда удавалось прокормиться тем, что дает им их земля. Не вижу причины менять этот древний обычай». Коготь одобрительно кивнул. «Но сможем ли мы дать достойный отпор, если племя теней решит напасть на нас?» — дрожащим голосом спросил Безух. «Племя ветра ведь не смогло, а речное даже не попыталось!» Синяя Звезда взглянула на старика. «А мы попытаемся. Мы не уступим свою территорию без боя». Все грозовые коты, собравшиеся на поляне, согласно закивали. «Завтра я пойду к лунному камню», — объявила Синяя Звезда. «Воины звездного племени дадут мне силы, чтобы провести грозовое племя через это испытание. А теперь все мы должны отдохнуть. После рассвета у всех нас будет очень много дел». Не говоря больше ни слова, предводительница развернулась и направилась к своей пещере. Огонек заметил, как некоторые его соплеменники недоуменно переглянулись, когда Синяя Звезда упомянула лунный камень. Грозовые коты разбились на группы и стали горячо обсуждать услышанное. «А что такое лунный камень?» — спросил Огонек у клубка. «Это особый камень глубоко под землей. Он сияет в темноте», — шепотом ответил клубок. От благоговения он даже понизил голос. «Все предводители, как только их выберут, проводят ночь у лунного камня. Там на них нисходит дух звездного племени». «Как это нисходит?» Клубок наморщил лоб. «Ну, точно я не знаю», — признался он. «Знаю только, что новый предводитель засыпает около этого камня и пока спит, видит особый сон. После этого он получает в дар 9 жизней и звездное имя». Огонек смотрел, как Щербатая ковыляет к своему месту. Похоже, Коготь переусердствовал и растревожил ее старые раны. На пути к палатке оруженосцев Огонек решил, что утром попросит у Пестролистой еще маковых зерен. «Но как там было-то?» — нетерпеливо поинтересовался Дымок, высовываясь из-под навеса. Похоже, он забыл, что совсем недавно обливал презрением рыжего новичка, когда тот захотел узнать о том, что происходило на совете. Так, как и предсказывал Долгохвост, Звездолом потребовал себе прав на новые территории, — начал Клубок. Горчица и Дымок, усевшись рядом, принялись его слушать, а Огонек смотрел на лагерь. У пещеры предводительницы он различил силуэты Синей Звезды и Львиногрива. Они что-то горячо обсуждали. Потом, недалеко от места, где спали воители, он заметил маленькую черную тень. Это был Горелый. Рядом с ним стоял Коготь. Видимо, суровый воин что-то строго выговаривал оруженосцу, потому что Огонек заметил, как Горелый отшатнулся, плотно прижав уши. Грозный воин навис над ним, став вдвое больше оруженосца. Его зубы и глаза блестели в лунном свете. Что он такое сказал Горелому? Огонек хотел подобраться ближе и послушать, но Горелый развернулся и бросился через поляну к палатке оруженосцев. Огонек приветствовал Горелого, когда тот добежал до входа, но приятель его, похоже, даже не заметил и молча шмыгнул внутрь. Огонек встал, чтобы пойти за ним, но в этот момент заметил, что к нему направляется Львиногрив. «Итак», — сказал глашатай грозового племени, подходя к оруженосцам. — «Огонек, Клубок и Горелый переходят на новый уровень боевой подготовки». — «Как это?» — удивился Клубок, он заволновался. Синяя звезда просит вас троих сопровождать ее к лунному камню». Видимо, Львиногрив заметил разочарование Дымка и Горчицы, потому что, помолчав, добавил: «А вы не волнуйтесь, в будущем вас тоже ждет путешествие. Просто сейчас ваша сила и ловкость нужнее всего в лагере. Я тоже остаюсь». Через плечо Львиногрива Огонек взглянул на предводительницу. Она переходила от одной группы воителей к другой, быстро отдавая приказы. «Интересно, почему для этого путешествия она выбрала меня?» — размышлял он. «А сейчас синяя звезда хочет, чтобы вы как следует отдохнули», — продолжал Виногрив. «Но сначала сходите к пестролистой и возьмите травы путников. Дорога предстоит не близкая. Вам надо обязательно подкрепить свои силы и заглушить на будущее чувство голода. Ловить добычу будет некогда». Клубок кивнул. Огонек отвел взгляд от синей звезды и тоже кивнул. «Где Горелый?» — спросил Виногрив. «Он в своем гнезде», — ответил Огонек. «Отлично, пусть поспит. Возьмите травы на его долю», — распорядился Львиногрив. «Выспитесь хорошо. Вы уходите на рассвете». Взмахнув хвостом, глашатай направился к пещере синей звезды. «Ну что ж», — вздохнула Горчица, — «вам пора к пестролистой». Огонек ожидал услышать издевку в ее голосе, но ничего такого не заметил. И правда, сейчас было неподходящее время для ссор и зависти. Коты грозового племени, казалось, забыли взаимные обиды и сплотились перед угрозой, исходившей от племени теней. Огонек и Клубок бросились к пещере пестролистой. В папоротниковом тоннеле было темно, лунный свет не проникал под густой лиственный свод. Пестролистая, казалось, ждала их. «Вы пришли за травами путников?» — спросила она. «Да», — ответил Огонек, — «я все приготовила». Целительница указала на пучки аккуратно завернутых в листья трав. «Тут хватит на всех. Темно-зеленая трава приглушит голод, а вот это придаст вам сил. Пожуйте обе перед началом путешествия. Конечно, они не очень приятны на вкус, но горечь быстро пройдет». «Спасибо, пестролистая», — поблагодарил Огонек. Он нагнулся и взял один из свертков зубами. Когда он наклонился, пестролистая тоже нагнулась и потерлась носом о его щеку. Огонек вдохнул ее нежный теплый запах и благодарно замурлыкал. Клубок взял два оставшихся свертка, и товарищи пустились в обратный путь по темному тоннелю. «Счастливого пути!» — прокричала им вслед пестролистая. «И удачи!» У входа в палатку оруженосцев коты положили свертки на землю. «Остается надеяться, что на вкус они не совсем уж мерзкие», — пробормотал Клубок. «До лунного камня, наверное, долго идти. Раньше-то нам трав не давали. А ты знаешь, где это?» — спросил Огонек. «Где-то за территорией нашего племени. Это место называется Высокими скалами. Лунный камень находится глубоко под землей, в пещере, которую мы называем Истоком». «А ты там был?» Огонек удивился, как много всего знает Клубок об этом таинственном месте. «Нет, но все оруженосцы отправляются туда перед тем, как стать воителями». При мысли о том, что он может стать воителем, глаза у Огонька заблестели. Он даже стал как-то выше. Клубок словно прочитал его мысли. «Рано радоваться, мы еще не закончили учебу». Огонек взглянул сквозь редкий лиственный полог на звезды, сиявшие в черном небе. Полная луна уже спускалась с вершины небесного купола. «Нам нужно поспать», — заметил он. Но как заснуть, если в голове все время крутятся мысли о завтрашнем путешествии и приключениях, которые их поджидают? Сначала он побывал на совете, теперь отправляется к лунному камню. Какой далекой показалась Огоньку его прежняя жизнь, когда он был всего лишь обыкновенным домашним котенком.